Глава 9. Благословление. Столица Гипербореи. Башня знаний. События до сбора стаи в гильдии чистильщиков. Пусть старик и задал вопрос, Диана не спешила давать ответы. В конце концов, нет никаких гарантий, что собеседник говорит правду. «Уверен, тебя терзает множество вопросов». Проигнорировав молчание бездны, местный спокойно продолжил говорить. «Можешь не стесняться и задавать их. Надеюсь, это послужит мостом в наших взаимоотношениях. Тот святой отец, которого я видела в будущем, выглядел несколько иначе». Диана не стала делать акцент на возрасте, тем самым лишая старика важной подсказки, что в разы снижало риск обмана с его стороны. «Пока ты пыталась вмешаться в события будущего, я делал то же самое, но с прошлым. По крайней мере, именно так оценил Тиллура то, что я вложил в твое сознание нить собственной мысли. Пусть в наших поступках не крылось злого умысла. Во имя порядка нам пришлось заплатить соразмерно преступлению. В отличие от тебя, у меня никогда не было вечности, которой я мог бы пожертвовать. Это настолько легко разглядеть?» По спине девушки прошелся холодок. Ведь если для местных этот изъян вечных настолько очевиден, выживать в Тиллуре станет в разы сложнее. «На моих глазах сотни подобных тебе расставались с вечностью ради спасения. Так что я невольно научился подмечать некоторые детали в искрах». Дав ответ, местный не стал развивать столь скользкую тему. «Возвращаясь к твоему прошлому вопросу. Моей платой стала сама жизнь. Сейчас в моем теле остались лишь ее жалкие крупицы». Подкрепляя слова делом, святой отец решил сбросить маскировку, позволяя бездне увидеть его характеристики. Пусть местный открыл далеко не все, увиденного оказалось более чем достаточно, чтобы сделать определенные выводы. Араниэль, сын Арахима. Принадлежность местный. Раса человек. Уровень 373. Призвание – святой отец. Фракция – дети порядка. Один лишь уровень старика впечатлял. Впрочем, графа с действующими статусами оказалась не менее важной. Сжигая судьбу. Статус. В любом создании сокрыт потенциал. Пусть и здесь, и сейчас он неосязаем, на самом деле он скрывает в себе огромную энергию, которую вы решили сжечь в один миг. Что ж, возможно, оно того стоило. Получаемый опыт снижен на 70%. За каждый третий уровень вы получаете очко таланта. Все параметры минус 50%. На смертном одре. Статус. Жизнь подобна свече, и рано или поздно настанет тот день, когда она превратится в едва тлеющий огарок. Свойства. Смерть в течение 24 часов. Невозможно получать опыт. Все параметры – минус 90%. «Как ты сумел попасть в прошлое?» Раз другая сторона решила играть в открытую, Диана не собиралась упускать ценную возможность из-за игры в благородство или стеснение, так что продолжила заваливать Арниеля вопросами. «Знаешь ли ты, как именно называется это место?» «Башня знаний». Тот факт, что старик предпочел ответить вопросом на вопрос, несколько насторожило Диану. Тем не менее, она решила подыграть и проследить за реакцией местного. «Ты права, но лишь отчасти. Башня знаний — то, что было создано руками лишь подобных нам с тобой, смертных, в то время как ее фундаментом послужило наследие древних, тех, в чьих жилах текла кровь высших существ». Лишь эти слова породили в голове бездны ворох вопросов. Тем не менее, девушка не стала перебивать рассказчика, предпочитая слушать, пока тот говорил. «До великого бедствия, что сотрясло само мироздание, расколов некогда единую Тиллуру на отдельные грани, башня Вечности возвышалась над миром, но в итоге она оказалась расколота на 512 равных фрагментов, разбросанных по всему свету. Сейчас мы находимся в Зале Вечности. Высшей или низшей точки, как это посмотреть, одного из тех самых осколков великого наследия, и свое название оно обрело не случайно. Любой пришедший сюда будет находиться вне времени и пространства. И именно благодаря этому я до сих пор жив». «Сколько тебе осталось?» Пусть девушка и не доверяла старику, это не отменяло его важности, и временной лимит мог серьезно повлиять на планы шаманки. «Около минуты», — со смирением в голосе ответил Арниэль. «Видимо, старик успел принять скорую смерть. Но не переживай, здесь я смогу продержаться намного дольше». Возможно, старик ожидал увидеть эмоциональный отклик бездны, но та лишь бесстрастно кивнула, перейдя к самому важному вопросу. «Расскажи мне, что именно произошло в будущем, «Знаешь, я никогда бы не подумал, что пророк будет спрашивать меня о будущем. Последние часы моей жизни полны невероятных событий». С губ старика сорвался грустный смешок. «Ладно, так с чего мне начать?» «Сражаться? Не думаю. Это можно будет назвать дракой». Вместо пояснений эльф достал свиток, в котором описывался мерцающий король. Помимо общей информации без привязки к уровню, основной акцент ставился на его способностях. «Отдача. Скорость падения прочности оружия при ударе увеличена в 100 раз. Скорость падения прочности орудия при ударе увеличена в 25 раз. Поглощение импульса. Поглощает 99% магического урона. Элементы первого порядка. Поглощает 75% магического урона. Элементы второго порядка. Поглощает 91% физического урона. Выброс импульса. Поглощенный ранее урон выплескивается в пространство вокруг. Подавление пространства. Запрещает любые манипуляции с пространством в пределах лунных копий». «Скорее речь идет об испытании на время», — вполне серьезно ответил эльф. «Если напасть на мерцающего короля, тот не будет никак реагировать около 10 минут. Учитывая его поглощение импульса, убить босса за это время нереально». Будучи частью стаи, бездна могла видеть ту же информацию, что и я. Так что прекрасно понимала силу врага. «Каким будет наказание за провал?» «Король использует выброс импульса, причем есть вероятность, что поглощенный урон будет умножен». «Эта атака будет направлена на случайного человека? Или есть какая-то закономерность? Ее можно перехватить?» — продолжила анализ шаманка. «Выброс будет нацелен не на нас, а на саму шахту, что с большой долей вероятности приведет к уничтожению всего яруса». «Уничтожению?» — опешил Гринфилд. Перспектива обвала явно ударила по спокойствию нашего друида. «Зона будет временно заблокирована или...» «Или...» — эльф лишил парня последней надежды. «Изначально в лунных копьях насчитывалось 10 ярусов. Как видите, сейчас их ощутимо меньше. После обвала мерцающий король довольно редко выбирается на еще действующий ярус. Но, как видите, нам повезло». «А что, если вносить урон малыми порциями?» — предложила Диана. «Стены пещеры должны выдержать». «Провальная затея», — покачал головой Феник. «Даже если закрыть глаза на то, что мы банально не перебьем регенерацию, если после 5 выбросов не произойдет обрушение, король активирует подавление пространства, после чего будет невозможно покинуть пределы этого яруса никакими способами. Далее он начнет пробуждаться, а это верная смерть». «Сейчас мы еще можем уйти?» — задала вполне резонный вопрос шаманка. «Да, с этим никаких проблем. Мы даже можем закрыть квест чистильщиков. Главное — устроить тотальную зачистку всех 3 ярусов. Даже один упущенный элементаль будет равносилен провалу. Естественно, награда будет куда скуднее». «Насколько я помню, награды чистильщиков зачастую носят символический характер. Потенциальные потери особо не заботила бездну. Фактически реальный улов завязан на самих данжах. Получается, что мы просто теряем выпавшую возможность прикончить мерцающего короля. Разве что стоит уделить внимание бонусной репутации. Ее тоже упадет куда меньше. Но в целом ты права», — не стал спорить эльф. «В таком случае лучшим решением будет отступить. В моем арсенале лишь бонус от пустоты позволял игнорировать любые резисты. Но учитывая малый ранг осколка, его влияние недостаточно для перелома ситуации в нашу пользу. Учитывая, что Феник и Бездна, будучи негласными лидерами 2 маленьких групп внутри стаи, уже высказались, вопрос можно было считать решенным. Но я совсем забыл про дворфа. Слован все это время стоял в стороне, дабы его кирка не подавляла сумочную. Но в этот момент он решил вмешаться. «Алькор, под этим каменным панцирем огромные запасы руды. Возможно, жила будет тянуться до изначальной глубины данжа, еще на 7 ярусов вниз. Это просто огромное количество материала. Кроме того, я практически уверен, что там, помимо магического и истинного серебра, есть еще и небесное, а его не купишь ни за какие деньги». В качестве доказательства кузнец призвал улучшенную кирку, которая сейчас сияла куда ярче, чем раньше. «Мы всегда можем вернуться позже», — вновь дал о себе знать изрядно волнующийся друид. «У нас сейчас даже не полная группа. Сейчас здесь только вечные, чего уже не будет завтра. Так почему бы нам не рискнуть? В любом случае, худшее, что нас ждет, это просто перерождение без последствий», — пожал плечами бородач, всерьез решивший выжить максимум из своего последнего дня. «Худшее, что нас ждет, несколько часов под завалами с ужасной болью в размороженных конечностях и раздавленных внутренних органах», — несколько нервно парировал Гринфилд, выдавая собственные страхи. «Можно укрепить стены балками», — не отступал Слован. Качественные опоры влетят в копеечку, причем золотую, но оно будет того стоить». Кузнец не собирался отступать. «Алькор, подумай. С таким количеством руды я легко обеспечу всю стаю экипировкой около сотого уровня. При должном объеме небесного серебра, ну и кое-каких дополнительных расходах, я могу гарантировать создание легендарки. Если же в мои руки попадет истинное серебро, будет шанс получить эпик». «Укрепив стены, мы просто получим 50 минут вместо 10. Сомневаюсь, что этого хватит для убийства босса. Другие убивали его за 10 минут. Что нам помешает убить его за 50? Ведь его убивали?» Опомнившись, дворф перевел взгляд на Феника. «Да, в этом свитке говорится о 10 случаях. Вот только 8 из них были с группами до 50 уровня. Тогда мерцающий король имел всего второй грейд расы и был галеонитом с куда более слабыми характеристиками и способностями». «А что относительно оставшихся двух?» — не терял надежды кузнец. «Первая полноценная зачистка принадлежит хауситам. Сейчас они занимают второе место в рейтинге Гипербореи. Сильная сторона этой гильдии и ее основная фишка — топовые маги и призыватели. Учитывая тот факт, что мерцающий король до определенного момента не дает никакого отпора, они могли легко собрать группу из людей, сосредоточенных на максимальном уроне, с игнорированием прочих аспектов. Учитывая количество поглощаемого магического урона, потребуется куда больше людей, чем может вместить данж», — заметил Гринфилд. «Ты прав, но это если речь не идет о магии третьего порядка или сильной комбинации стихий второго порядка. Слияние пламени и кислоты — один из любимых приемов хауситов». «Допустим, но для нас это ничего не меняет». Друид успел ощутимо расслабиться и чувствовал себя уверенно. «Даже если бы у чешуйки с ее магией, превосходящей по силе пламя, появится компаньон с кислотой, это всего два человека». «А что насчет второго случая?» — отмахнулся от Гринфилда дворф. «Гильдия Домино, седьмая в рейтинге. Правда, в их случае силу самой гильдии можно не учитывать. Убийство мерцающего тогда было целиком и полностью заслугой одного человека». Слова Феника раздули огонек надежды в душе дворфа. «Ты о вредине?» Едва бездна задала вопрос, Феник сразу кивнул. «Тогда все понятно. Нам это не подходит». «Но почему?» — опешил кузнец. «Видимо, ты не очень интересуешься жизнью гильдий, хотя эту тему было сложно упустить. Несколько недель назад Домино начало резко набирать силу, за пару недель поднявшись на 20 позиций в рейтинге гильдий. Тому причиной стало убийство огромного числа сильных боссов, которых раньше никто не мог прикончить. Как позже выяснилось, вся заслуга лежала на плечах убийцы-берсеркера Вредины». «И в чем ее сила?» «Бездна сумела меня заинтриговать. Полный комплект из 4 легендарных предметов, причем каждая единица — оружие. Главное, а возможно и единственное положительное свойство — каждый последующий удар будет наносить больше урона, чем предыдущий. В теории мы получаем бесконечный прирост атаки». «Я так понимаю, у подобной силы есть и обратная сторона медали? В противном случае мне просто непонятно, почему Домино не сильнейший клан кластера. Фактически в таких условиях один человек легко может заменить целую группу дамагеров, легко уничтожая боссов в компании из кучи щитовиков и пары целителей». «Ты прав», — кивнула бездна. «По мере увеличения урона по цели идет уменьшение резистов носителя комплекта, причем эффект не ограничен нулевым показателем. Достигнув этой отметки, сопротивление начинают слетать в минус. После определенного рубежа даже простая атака может стать фатальной для вредины. Ты, на удивление, хорошо осведомлена об этой вечной и ее оружии». Знания шаманки приятно удивили. «Это заслуга твоего знакомого, Льва, точнее его сестры. Когда Домино начали резко набирать силу, Точка занялась этой проблемой и принялась следить за подозрительной группой, практически полностью состоявшей из танковых персонажей и вредины. Судя по всему, я оказался далеко не первой целью Точки. Настя специализировалась на выслеживании вечных, которыми заинтересовались беспощадные. После 2 дней наблюдения Точка стала свидетелем череды фактически одиночных убийств боссов, но не это главное. Волей случая она также увидела, как вредина погибла после вполне успешного уклонения от удара. Пересмотрев запись сражения, Точка заметила, что причиной тому стал осколок скалы, в которую случайно ударил босс. Обычно такой снаряд должен снять пару десятков хитов, максимум сотню. Вывод напрашивался сам собой. Любопытно. Но как эта информация дошла до тебя? Точка сделала этот секрет гильдии Домино достоянием общественности. Причем она не ограничилась распространением информации среди топовых гильдий, подключив к этому делу официальный форум. Поначалу тема сета из легендарок привлекла всеобщее внимание, но не более того. Но, когда неизвестный назначил неплохую награду за каждое убийство вредины, начался серьезный ажиотаж. Многие хотели сорвать легкие деньги, так что по пятам той девушки следовали орды убийц и стрелков. Да, возможно, мне на глаза попадались эти темы. Поначалу в первые дни в Теллуре я частенько заглядывал на форум. Учитывая временные ограничения транса, я зачастую просто просматривал названия топовой тройки тем, после чего переключался на поисковик. «Видишь, Слован, ни один из методов нам не подходит. Нужно уметь вовремя остановиться», — окончательно повеселел Гринфилд. «Всегда можно попробовать нечто новое». Судя по растянувшейся на бородатом лице улыбки, в голову Дворфа пришла перспективная идея. «Алькор, есть один вариант, но я не уверен, что его получится использовать. Мне нужно будет подготовить кое-что в столице. Возможно, это затянется до завтра, но, думаю, мы успеем прикончить мерцающего короля до моей встречи с Элирией». Слушая спор друида и кузнеца, я отчасти был на стороне первого. В конце концов, в отличие от Слована, я уже лишился вечности. Ставить на кон лик ради эфемерного шанса на успех — глупая затея. Тем не менее, если Дворф сумеет предложить рабочий план, я был готов пойти на риск. Тем более, что к завтрашнему дню откатится талант, позволяющий раз в сутки умереть без траты ликов. «Бездна, ты сумеешь создать тотем-маяк недалеко от входа в шахту?» После недолгой паузы шаманка кивнула. «Хорошо. После тотальной зачистки всех ярусов займемся поиском подходящей точки. Чистильщикам сдадим квест по упрощенной форме». Повторный забег по всем этажам отнял почти час, что можно назвать довольно неплохим результатом. Без помощи искателей поиск упущенных галеонитов, а тех оказалось 13 штук, отнял бы куда больше времени. На поиск места для тотема и его создания и вовсе ушло 15 минут. После возвращения в столицу Дворф моментально покинул гильдию чистильщиков. Видя его рвение, решил не вмешиваться. Учитывая набранные уровни, стая действительно нуждалась в замене экипировки. И обещание Дворфа создать эпики было как нельзя кстати. Закрыв задание по лунным копиям, стая вполне ожидаемо не получила особых наград. Крохи опыта, талика репутации и немного денег. Можно сказать, небольшой приятный бонус к экспресс-прокачке. Прежде чем продолжать забег по данжам, решил сделать небольшой перерыв. Пусть никто не ощущал физической усталости. Стоило учитывать и ментальное состояние. Стае явно не мешало перевести дыхание. На этот раз девчата и парни отреагировали на предложение перекусить куда активней. Правда, едва закончилась еда и настал черед напитков, а, следовательно, разговоров, вновь повисла тишина, и вернулась прежняя скованность. В итоге слово взял Феник. Для начала эльф прошелся по личным ошибкам каждого, а после перешел на недочеты общего взаимодействия в группе. Изначально рабочий тон позволил всем влиться в разговор, который все тот же Феник постепенно перевел на более приземленные темы. Замечания по делу перешли в невинные шутки и подколы. Личных тем пока никто не касался. Разговор все еще вращался вокруг тактики и отдельных нюансов ведения боя, но уже в менее официальной форме. Подобный живой разговор отлично помогал избавиться от накопившегося стресса. Меньше всех общался я сам, но на то имелась простая и вместе с тем весомая причина — голод. В отличие от спутников, мне приходилось есть куда больше. Пусть я и мог прикончить огромное количество мяса, используя эффект огромной пасти, идти на подобное не стал. Во время боя это, возможно, и уместно, но уж точно не за столом. Единственный минус — вкус еды все еще оставался несколько смазанным. Впрочем, я радовался и этой мелочи. Это давало надежду, что со временем ситуация изменится в лучшую сторону. Притупив голод, решил вновь выйти на связь с клоном. На этот раз та длилась около 2 секунд и была прервана мной. За это время в голове появилось десяток разрозненных образов, которые следовало собрать в цельную картинку. Клон, остановившись посреди дороги, опустился на колени и бегло вывел на грязном асфальте довольно короткое послание. «Двойка» и дважды подчеркнутое «нет». У постороннего подобное сообщение могло вызвать ступор, но я сразу все понял. Цифра указывала на время, проведенное на Земле, причем речь явно шла не о часах. Дважды подчеркнутое «нет» говорило о том, что пока клон не нашел сестру льва и дочку слона. В теории у послания мог быть и иной смысл, но я брал за основу то, что первым пришло в голову. А учитывая, что по ту сторону находился мой клон, а не другой человек, догадка должна быть верной. Оба ответа меня не удивили. 2 суток на Земле вполне укладывались в примерную схему рассинхрона времени между 2 мирами. Но относительно поисков, я изначально не рассчитывал на быстрый результат. «Алькор, один из информаторов согласен встретиться?» из размышлений вырвал голос Феника. «Если ты согласен подождать, то он будет минут через 10-15». «Хорошо. Столь малая заминка не повлияет на наши планы. Есть что рассказать о нем?» «Серьезный, знающий свое дело парень. Одним из его основных условий является совместный проход данжей или закрытие квестов, информацию по которым он добыл. За деньгами не гонится, так что откупиться золотом навряд ли выйдет. Впрочем, эта информация была актуальна до разлома. Возможно, сейчас он и сам не захочет лезть в пекло. Раньше с ним работали? Пока озвученное резюме мне скорее нравилось, чем отталкивало. Да, доводилось пару раз. Влад сам спокойный, без лишнего гонора, в чем-то даже флегматичный, но это нам только на руку. Обычно он спокойно придерживается общего плана, слушает приказы и в целом старается подстроиться под общую стратегию. Прям идеальный человек. Я прекрасно понимал, что самое интересное впереди. «Да нет, как и все мы, он тоже со своими тараканами», — усмехнулся Феник. «Влад очень принципиальный. Придерживаясь уговора, он ждет того же и от других. Кроме того, если он посчитает нужным, то будет настаивать на каких-то деталях и решениях даже во время зачистки данжа». «И к чему это может привести?» «Неадекватный союзник, способный подставить под удар безопасность всей группы, довольно опасный груз. А ведь бой с одним из безумцев сам по себе будет куда опаснее зачистки рядового данжа. При подобном раскладе разумнее будет отказаться от сотрудничества». «Не переживай, ничего криминального. В худшем случае он просто пройдет данж в качестве пассажира и в дальнейшем не будет сотрудничать». «Подобное сходило ему с рук?» — удивилась бездна. «Ну, в целом он просто превращался в балласт и никак не мешал. Даже после он не пытался насолить бывшим нанимателям. Впрочем, ходили слухи, что один третьесортный клан решил его проучить, причем чужими руками, наняв бандитов среди местных. Вот только никто из них не вернулся». «Звучит как детская страшилка». Я невольно усмехнулся. «Впрочем, правда это или нет, неважно. Чем бы ни закончилось наше потенциальное сотрудничество, я не видел смысла в трате времени и сил на подобные конфликты». Разговоры вновь стихли. Появление информатора означало возможный запуск охоты на безумцев, а это несколько давило. Информатор пришел в оговоренный срок, что без сомнения говорило в его пользу. Вот только при появлении этого вечного мое настроение моментально испортилось. Вошедший в гильдию чистильщиков человек оказался мне знаком. Виделись мы с ним всего один раз, но обстоятельства заставили хорошо запомнить его лицо. Ведь именно его спутница-вампирша едва не прикончила меня в столичном трактире. Поначалу я не придал озвученному Феником имени значения. Пусть то и показалось знакомым. В конце концов, тогда было непонятно, что речь идет не о Нике. Сейчас же, увидев парня, все стало на свои места. Даже байкам о пропаже местных бандитов нашлось простое объяснение. Наамия. Случайное совпадение я также не верил. Маска Двуликова позволяла укрыться от многих, но далеко не ото всех. Висевший на запястье Влада и испускавший тусклое свечение кулон тянулся точно в мою сторону. Хорошо помню, во что переросла наша прошлая встреча с этим Вечным и его спутницей, я не собирался уступать право первого хода врагу. Пусть тогда мне удалось не только выжить, но и ранить Наамию. Все это получилось благодаря уловкам и воле случая. Дважды подобные фокусы не сработают. Тем более, что другая сторона искала меня. А значит, должна была подготовиться. Отреагировал на уровне инстинктов. Использовав серию мерцаний, моментально оказался рядом с Владом и, схватив его за шею, правой рукой оторвал от земли. Не имея опоры, человек в разы менее опасен. Да и в таком положении я в любой момент мог сломать ему хребет. Ну а что самое главное... Здесь и сейчас я не только взял под контроль врага, но и не влил в него даже единицы урона. Следовательно, система не засчитала начало драки. Естественно, далеко не все закрыли глаза на подобные уловки. «Только из уважения к вашим былым заслугам и в надежде на будущее свершение гильдия не станет вмешиваться. Но лишь до тех пор, пока вы сами держите ситуацию под контролем», — все так же отрешенно заговорил Громар. «Кроме того, гильдия искренне надеется, что оба чистильщика проявят уважение к организации и решат вопрос миром». Реакция главы чистильщиков меня полностью устраивала. Тем более, что я изначально не собирался становиться зачинщиком драки. Захват Влада — упреждающий удар, не более того. Главная угроза — Наамия, хода которой я и ждал. «Я тебя не враг!» Вопреки ожиданиям, Влад даже не пытался освободиться, да и голос его звучал довольно спокойно. «Возможно». Пусть парень и не производил впечатления серьезного бойца, но я не спешил списывать его со счетов раньше времени. но я не могу сказать этого о твоей спутнице. Мы можем это обсудить, но для начала не мог бы ты опустить меня на пол? В таком положении слишком некомфортно разговаривать». Поведение Влада сбивало с толку. Видимо, за последнее время я слишком часто сталкивался с психами, готовыми перегрызть глотку за любой косой взгляд или случайный жест. Парень сумел заинтриговать, так что я решил дать тому шанс и разжал руку. «Спасибо!» Вернул свободу, вечно первым делом протер горло, осмотрелся по сторонам, после чего его взгляд остановился на стае. «Ты не против переговорить в менее шумном месте? У меня уже зарезервирована VIP-комната». «Хорошо. Выяснять отношения посреди главного зала гильдии действительно не лучшая идея. Бездна, Феник, идёте со мной. Остальные оставайтесь на чеку». Лучника и шаманку взял с собой не в качестве боевой поддержки. На то имелись иные причины. Прежде всего, так мне не придется пересказывать суть разговора после. Кроме того, меня вполне устраивал негласный статус Феника и Бездны в качестве лидеров своих маленьких групп внутри стаи. Сопровождая меня, они в некотором роде подтверждали это положение. Прежде чем подняться на второй этаж, где и располагались VIP-комнаты, выпустил несколько десятков искателей. О появлении Наами лучше узнать заранее, а не постфактум. Появление живности приметили многие из присутствующих, но отреагировали по-разному. Влад не придал насекомым значения. Простые наблюдатели, как среди местных, так и вечных, просто постарались держаться подальше от моих маленьких помощников. А вот Громар демонстративно покачал головой, снизив гильдийную репутацию на пятерку, ополовинив имеющийся запас. В VIP-комнате указал Владу на дальнее от двери место. Если разговор не заладится, парень не сумеет легко сбежать. Вечный наверняка прекрасно понимал ход моих мыслей, но вновь не стал спорить и спокойно занял кресло. Стоит отдать парню должное, он не стал устраивать словесные игрища и сразу перешел к делу. «Мне нужна помощь в исцелении Наами, той вампирши, с которой ты сражался». Выждав пару секунд, но так и не получив какого-либо ответа или реакции с моей стороны, Влад продолжил. «Понимаю, просьба выглядит наглой на фоне событий прошлой встречи. Но из этого сотрудничества каждый сможет извлечь выгоду». Видимо, местной досталось куда больше, чем я думал. И она до сих пор не оклемалась от глотка крови со скверной. Влад принес отличные новости. «Гибель Наами сама по себе огромная выгода». Я не пытался набить цену, просто озвучил собственные мысли. «Сам посуди. Ее гибель принесет мне только пользу. Я избавлюсь от сильного и опасного врага. Кроме того, ее смерть наверняка принесет мне пару-тройку достижений и огромное количество опыта. Откуда такая уверенность в том, что она умрет? Будь ее состояние более стабильным, ты бы постарался справиться с проблемой сам. Вот только судя по камушку на твоей руке, что до сих пор тянется ко мне, у тебя остался всего один вариант для спасения Наами. Кроме того, я уверен в силе забвения». Влад и вампирши видели все произошедшее в трактире, так что было глупо пытаться утаить свою причастность к забвению. Влад тем временем молчал, и это молчание оказалось красноречивее любых слов. Догадка оказалась верной. Наами действительно была загнана в угол. «Насколько я понял, все присутствующие в курсе твоих способностей». Дождавшись моего кивка, Вечный продолжил все тем же спокойным голосом. «Отлично. Это упрощает переговоры. Семя чумы, что ты оставил в теле Наами, пусть и опасно, но недостаточно, чтобы убить вампира ее калибра. Сотрудничество с тобой — предпочтительный, но не единственный способ ее исцеления. Наличие иных путей не гарантирует, что ты ими сумеешь воспользоваться. Если для этого потребуются какие-нибудь слезы бога или кровь из сердца дракона, это равносильно отсутствию вариантов. Речь идет о тысячах испитых жизней, причем жертвами станут не только местные, но и вечные. Думаю, ты понимаешь, что этот метод вполне осуществим. Просто он создаст лишние трудности. А я бы предпочел бессмысленный бойний диалог и сотрудничество с человеком». От меня не ускользнул явный акцент на последнем слове. «С человеком? Ну, допустим». День ото дня во мне оставалось все меньше от человека. Оттого слова Влада невольно вызвали улыбку. «Допустим, я соглашусь. Вот только главная загвоздка не в нас, людях, а твоей спутнице. Сомневаюсь, что Наами так легко забудет обиду и откажется от мести». «Тут ты абсолютно прав», — с тяжелым вздохом согласился Влад. «У Наами скверный характер. Она убивала и за меньшее. Но если ты готов протянуть руку помощи, я обещаю уладить эту проблему».

Ведь благодаря именно этим эффектам я сумел избавиться от сводившего с ума желания. Сомневаюсь, что это простое совпадение, и жрица случайно выбрала среди десятков раз именно ту, что способна помочь. Впрочем, все это казалось мелочью на фоне крайней системки. После случившегося я ожидал мести, ну или как минимум серьезных претензий, но вместо этого получил благословение. Кроме того, получилось, что у жрицы может быть лишь один избранник, что совсем не вязалось с сутью их профессии. «Жрица любви, вестники воли высших сил, их слуги и дети, а не девки из домов услад». Обернувшись, Шаризара старательно отводила глаза, словно боясь, что наши взгляды пересекутся. «Ты можешь читать мои мысли?» Учитывая, сколько у меня за душой секретов, я бы предпочел услышать отрицательный ответ. «Можешь не волноваться. Я лишь улавливаю отголоски эмоций, особенно те, что обращены ко мне». Чем больше говорила жрица, тем увереннее и спокойнее становился ее голос. «Раньше твоей ментальной защиты хватало, чтобы оставаться слепым пятном, но после того, как мы... ты получил благословение, между нами зародилась особая связь. Так что поумерь свою кровожадность. Никто не планировал залезать тебе в голову». «И насколько крепка эта связь?» «Достаточно крепка, чтобы я узнала о тебе много интересных фактов». На лице Шаризары появилась лукавая улыбка. Впрочем, я не чувствовал в ней угрозы. Скорее, игривость. «Ты довольно интересный, Вечный. Теперь я понимаю, почему богиня позволила даровать тебе благословение». Слова Шаризары породили куда больше вопросов, чем дали ответов. Большинство своих особенностей, вроде Агнца или Скакуна Чумы, я предпочел бы оставить в тайне.